Они начали обсуждать цену и время, необходимое для строительства дома. Эйджи видел, как Фуджин торговался раньше. Он сказал: «Не беспокойтесь о цене строительства со мной, я назову вам самую низкую цену. Строительство этого дома обойдется вам в 1,8 миллиона рё и займет около 7-8 месяцев». Фуджин нахмурился. «7-8 месяцев? Так долго?» Эйджи вздохнул и ответил: «Думаешь, построить дом легко, парень? Моим людям сначала придется вырыть глубокую яму, чтобы заложить надлежащий фундамент. Сами земляные работы займут 2-3 месяца, а ваш дом будет очень большим. Так что нам понадобится время, чтобы сделать все как следует». Фуджин подумал: «Это разумно». Он спросил: «У меня один вопрос, старик. Вы будете рыть весь участок, или нужно оставить какие-то опорные столбы?» Эйджи удивился этому вопросу. Он не ожидал услышать его от Фуджина. Он ответил: «Мы будем рыть весь участок. Столбы, сделанные из земли, не очень прочны». Фуджин сказал: «Хорошо, тогда я могу ускорить земляные работы». Эйджи спросил: «У вас есть родство со стихией земли?» Фуджин удивился. Он подумал: «Я не ожидал, что гражданский будет знать о манипуляции стихиями. Хотя это имеет смысл. Должно быть, были и другие ниндзя, которые делали то же самое». Он кивнул: «Да». Эйджи ответил: «Это отлично. Хорошо. Как только вы закончите копать, я уменьшу стоимость строительства в зависимости от объема выполненной работы». Фуджин кивнул и спросил: «Еще один вопрос. Сможет ли этот дом выдержать какие-либо атаки?» Эйджи ответил: «Только очень слабые. Если хотите, я могу пригласить мастера печатей, чтобы он нанес печати на ваш дом, чтобы сделать его более прочным. Но даже тогда он не сможет остановить что-то очень мощное. Но мы в Канахе. Такие атаки на нас все равно не произойдут». Фуджин посмотрел на него, думая: «Да, в течение десятилетия на нас будут две смертоносные атаки. Дом наверняка будет разрушен пеином. Я бы предпочел, чтобы он просто пережил вторжение звука и песка». Фуджин сказал: «Хорошо, тогда можете пригласить мастера печатей». Эйджи ответил: «Приглашение мастера печати увеличит расходы». Фуджин спросил: «Насколько?» Эйджи ответил: «Мне придется поговорить с ним. Можете ожидать дополнительных расходов от 500 тысяч до 1 миллиона рё». Глаза Фуджина расширились. Он подумал: «Черт возьми, миллион рё только за нанесение каких-то печатей? Если бы деньги можно было использовать для того, чтобы стать сильнее, я бы перестал ходить на миссии и все время работал бы мастером печатей». Фуджин сказал: «Хорошо». Эйджи ответил: «Мне понадобится неделя, чтобы протестировать эту землю и решить, как действовать дальше. Так что приходите ко мне в лавку через неделю. Как только я все отмечу, вы сможете копать яму». Фуджин кивнул и ушел. Уходя, он подумал: «Я не думал, что почти полностью потрачу все награды за головы на дом. Я мог бы сэкономить на мастере печатей. Но я никогда профессионально не работал мастером печатей, кроме как продавая свитки хранения. И наложение печатей на дом после его завершения не будет таким эффективным, как их применение во время строительства. Забудем об этом, у меня нет проблем с деньгами, так что все в порядке. Хотя мне придется позже проверить печати. Сомневаюсь, что профессионал попытается что-то подстроить, но всегда лучше быть бдительным. Фуин Дзюцу имеет множество применений. П.А. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо РРРТ и Анепе за поддержку на Патреоне. 149. Глава 146. Первая миссия в качестве лидера команды. На следующий день Фуджин вернулся к своей тренировочной рутине. Несколько дней спустя Фуджин тяжело дышал. Однако на его лице сияла широкая улыбка. Деревья перед ним были изрешечены дырами. «Наконец-то, я могу использовать вакуумные пули без ручных печатей», — воскликнул он. За 11 дней тренировок Фуджин освоил технику воздушной пули. Ручные печати для техники вакуумных пуль были такими же, как и для техники воздушной пули. Он смог выполнять ее без ручных печатей уже через минуту после освоения техники воздушной пули. Он практиковал технику вакуумных пуль до тех пор, пока не почувствовал себя уверенно, а затем приступил к тренировке техники бесконечного прорыва. В назначенный день он встретился с Эйджи. Эйджи разметил весь свой участок. Он показал Фуджину разметку и объяснил, где и насколько глубоко копать. Эйджи и его сотрудники расчистили территорию и наблюдали с предвкушением. Они ждали демонстрации умений Фуджина. В прошлом они видели несколько поразительных подвигов. К сожалению, их ожидало разочарование. Они простояли пару часов, наблюдая, как Фуджин использовал технику земляного лагеря несколько сотен раз, чтобы вырыть яму. На самом деле, большинству стало скучно, и они разошлись с разочарованием. Фуджин проверил свою работу и вышел из ямы. Он подошел к Эйджи, но увидел лишь ошараженное выражение на его лице. «В чем дело?» – спросил он. Эйджи вздохнул и ответил. «Ничего. Пожалуйста, проверь, все ли в порядке», – сказал Фуджин. Эйджи посетовал про себя. «Как могут быть ошибки, если ты работаешь так медленно?» «Все в порядке», – сказал он. «Это уменьшит твои затраты на строительство на 400 тысяч рё. Я также поговорил с мастером печати. Мы договорились о стоимости в 600 тысяч рё. Это нормально?» Фуджин кивнул и спросил. «Могу ли я посмотреть, когда он будет накладывать печати?» «Конечно», – ответил Эйджи. «Это ведь твой дом. Я пришлю работника к тебе домой, чтобы передать сообщение». Фуджин поблагодарил его и отправился обратно на тренировку. На следующий день после полудня Фуджин практиковал технику бесконечного прорыва. Он уже научился использовать ее без ручных печатей. Ее сходство с техникой великого прорыва позволило Фуджину быстро освоить ее. Теперь он тренировался быстро наращивать силу этой техники. Однако внезапно он прекратил тренировку и посмотрел в одном направлении. Кто-то вошел на тренировочную площадку. Кто? Показатель чакры очень низок. Значит, он либо слаб, либо хорошо скрывает свой уровень чакры, подумал он. Человек, которого Фуджин почувствовал, двигался к нему. Фуджин прекратил тренировку и стал ждать, чтобы увидеть, кто это. Через некоторое время появился молодой человек лет 20. Он посмотрел на Фуджина и спросил. «Эй, ты Фуджин, верно?» Фуджин кивнул и спросил. «Да, кто вы?» «Я Инда Тадао», ответил он. «Я пришел сюда, чтобы позвать вас в центр миссии. Вас туда вызвали. ПА. С этого момента офис, где команде Ринджира назначались миссии, будет называться центром миссии. Они наконец-то назначают мне миссию. Он посыльный или кто-то, кто там работает?» Подумал Фуджин. «Хорошо, я буду там», ответил он. Тадао посмотрел на Фуджина. Казалось, тот не собирался уходить. «Можешь пойти сейчас», сказал он. «Тебя вызвали немедленно». Фуджин вздохнул и сказал. «Хорошо». Тадао ожидал, что Фуджин последует за ним. Однако Фуджин просто исчез. Он был в шоке. «Что за чертовщина?» Я моргнул, и он исчез. Он тут же огляделся, но никого не нашел. Однако он увидел разрушение, которые Фуджин устроил на той тренировочной площадке. «Он и правда так ушел», – пробормотал Тадао. Шичиро не лгал о его навыках и силе. Он развернулся и побежал обратно к зданию Хокаге. Фуджин мгновенно переместился к зданию Хокаге. Он вошел в здание и направился в центр миссии. Войдя, он увидел нескольких чунинов, которые там работали. Кроме того, там было еще несколько ниндзя. Увидев Фуджина, один из офицеров чунинов встал и окликнул его. Фуджин узнал его. Это был тот, кто назначал большинство миссий по истреблению бандитов команде Ринджира. Фуджин подошел к нему, заметив двух других ниндзя, стоявших перед его столом. «Фуджин, давно не виделись», — сказал Шичиро. Фуджин кивнул. Он не брал миссии из этой комнаты со времен миссии в страну чая. «Где Тадао?» — спросил Шичиро. «Посыльный, не знаю», — ответил Фуджин. «Я пришел сюда после того, как он меня позвал». Шичиро опешил. Он вздохнул и сказал. «Он не посыльный. Он будет твоим товарищем по команде на следующей миссии». «Правда, он казался слабым. Он скрывал свою силу», — подумал Фуджин. Шичиро представил двух ниндзя рядом с собой. «Это Кимия и Маисуэка, а это Абаки Кани. Вместе с Энда Тадао они будут в твоей команде. Ты будешь лидером этой команды на этой миссии». Бровь Фуджина дернулась. «Их уровни чакры тоже слабы», — подумал он. «Только не говорите мне». Шичиро взял документ и протянул его Фуджину. Фуджин прочитал заголовок, и его лицо мгновенно потемнело. «Ваша миссия – устранить эту новую бандитскую группу», – сказал Шичиро. «Они доставляют много хлопот». Фуджин посмотрел на него и протянул документ обратно. «Я не хочу ее», – сказал он. «Позовите меня, когда у вас будет миссия Б-ранга для меня». Ясуака и Кани изгорели от смущения. Ребенок вдвое моложе их отказывался от миссии, которую они и под присмотром выполнить не смогли бы. Шичиро вздохнул и сказал. «Фуджин, ты только что стал чунином. Даже если тебе назначат миссию Б-ранга, тебя не выберут лидером команды. Эту роль возьмут на себя более опытные чунины. Тебе придется выполнять миссии С-ранга, чтобы развить свои лидерские качества. Только после того, как ты возглавишь большое количество миссий С-ранга, ты сможешь возглавлять миссии Б-ранга. Фуджин наблюдал за Шичиро. Он почувствовал, что тот не лжет, но он также чувствовал, что все, что тот сказал, было полной чушью. Причина, по которой он давал ему эту миссию, заключалась лишь в том, чтобы посмеяться над реакцией Фуджина. Фуджин был уверен, что он даст Хэки и Миэко аналогичные миссии по уничтожению бандитов. Фуджин собирался уйти, но Шичиро остановил его и начал приводить множество причин, чтобы Фуджин принял эту миссию. Желая отделаться от него, Фуджин наконец согласился. Однако он сказал: «Это последний раз, когда я беру миссию С-ранга. В следующий раз, когда ты назначишь мне миссию по уничтожению бандитов, я сфабрикую доказательства, что ты их главарь». Шичиро улыбнулся и вернул ему документ. Тадао наконец вернулся в центр миссии. Он тяжело дышал. Фуджин посмотрел на своих трех новых подчиненных и спросил: «Когда вы, ребята, хотите отправиться на миссию?» «Мы готовы выдвигаться в любой момент», — ответил Ясуака. «Хорошо, встретимся у врат деревни через пару часов», — сказал Фуджин. Фуджин ушел обедать. Тадао, Ясуака и Кани смотрели ему вслед. «Мы стареем?» — спросил Тадао. «Ни за что, я еще даже не женат», — возразил Кани. Ясуака вздохнул, глядя на выходки своего товарища по команде. «Что ж, по крайней мере, он силен», — сказал он, «хотя он кажется очень высокомерным. Нас он в упор не видел». Шичиро хмыкнул и похлопал его по спине. «Не волнуйтесь», — сказал он, «он очень рассудителен и уравновешен, и он очень силен. Судя по тому, что я слышал, он даже сильнее меня, и у него репутация истребителя бандитов. У вас, ребята, все будет хорошо». Тадао, Ясуака и Кани вздохнули. Они знали, что Шичиро их обвел вокруг пальца. Все четверо были 22-летними. Они были одногодками по академии и хорошими друзьями. К сожалению, трое из них не отличались особым талантом. Им так и не удалось получить звание чунина, и они уже отказались от этой мысли. Они оставались одной командой и лишь изредка брали миссии С-ранга ради денег и чтобы поддерживать форму. Шичиро был немного талантливее их. Он сумел получить звание чунина в Третьей Великой Войне Ниндзя. Но он устал рисковать жизнью и взялся за кабинетную работу. Через пару часов Фуджин и трое генинов собрались. «Вы подготовили необходимое оружие и провиант для миссии?» – спросил Фуджин. Все трое генинов неловко кивнули, поскольку многие наблюдали, когда Фуджин задавал этот вопрос. «Каковы ваши специализации?» – спросил Фуджин. «Я хорошо метаю шурикены», – сказал Тадао. «Попадаю в яблочко каждый раз. Я освоил манипуляции стихии воды», – сказал Ясуака. Хотя выражение лица Фуджина не изменилось, он мысленно фыркнул. «Освоил, почему бы тебе не подать заявку на должность пятого Хокаге? Я умею тщательно наблюдать за окружением и подмечать улики», — сказал Кани. Фуджин кивнул и сказал: «Хорошо, пошли». Однако Тадао остановил его. «Подожди, Фуджин, можешь рассказать нам о своих специализациях?» Фуджин остановился и повернулся. «Я немного владею манипуляциями стихии ветра и земли, а также хорошо управляюсь склонами», — ответил он. Ответив, он развернулся и начал уходить. Трио было немного удивлено. Они ожидали, что подросток будет хвастаться своими способностями, но он совсем не хвастался. Они быстро последовали за ним. П.А. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Доступно до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Тхе Ласт Гуардиан и Шубхаму Патилю за поддержку на Патреоне. 150, глава 147, заговор против Канахи. 150, глава 147, заговор против Канахи. Фудзин и его отряд быстро двигались по лесу. Кани шел впереди, а Фудзин замыкал колонну. Время от времени Фудзин активировал свое чакра-поле, чтобы прощупать окрестности. Фудзин вздохнул, подумав: «Без Хэки тяжело. Я мог бы разделить эту работу с ним, чтобы уменьшить свою нагрузку, и его глаза могли бы заметить то, что я упустил, и наоборот». Спустя некоторое время Ясуака спросил: «Фудзин, ты ведь стал чунином на прошлом экзамене, верно?» Фудзин ответил: «Да». Ясуака снова спросил: «Кто был твоим сенсеем и товарищами по команде?» Ясуаке и его товарищам было очень скучно двигаться без единого слова, а разговаривать между собой, игнорируя Фудзина, было бы невежливо. Поэтому Ясуака начал беседу с Фудзином. Фудзин не горел особым желанием общаться с ними. Особой пользы в этом не было. Но, пока они продолжали разговор, Фудзин понял, что эти ребята довольно интересные. Так их беседы стали более непринужденными. В какой-то момент Фудзин спросил, «Как часто вы выполняете подобные миссии?» Тадао ответил, «Зависит от наших расходов. Обычно мы выполняем 1-2 миссии в месяц. Шичиро прикрепляет к нашей команде Чунина, чтобы он руководил миссией». Фудзин спросил, «И вы всегда выполняете миссии вместе?» Канье кивнул, «Да, для миссии ранга С мы работаем одной командой, но если кому-то нужны дополнительные деньги, они берут миссии ранга Д в одиночку». Фудзин подумал, «Неплохо, думаю, это хороший способ заработать. Ну, по крайней мере, чтобы покрыть повседневные нужды. К тому же, работая одной командой, они должны быть хорошо знакомы друг с другом и иметь слаженное взаимодействие. К сожалению, они слишком слабы. Если бы они были хотя бы чунинами, их команда могла бы стать немного известной». Они продолжали двигаться к своей цели. На ходу Фудзин серьезно задумался, стоит ли мне тоже создать такую команду, напарники с хорошей связью, слаженной работой и взаимодополняющими навыками могли бы значительно упростить миссии. Но даже если я решу создать такой отряд, кого мне включить? На ум приходит только Миэйка и Хака. Возможно, я мог бы даже позвать Тёру и Йори, хотя я не видел их больше года. При этом и Миэйка, и Йори скоро умрут, так что нет особого смысла включать их. Кроме того, и Хака, и Тёру довольно упрямы, и ни у кого из них нет ни элемента огня, ни навыков гендзюцу, которые мог бы привнести Учиха. Фудзин немного подумал, прежде чем окончательно сдаться. Ладно, брошу это. Такая команда подходит этим ребятам, потому что они все одинаково слабы и не имеют великих амбиций. Среди сильных таких команд никогда не формировалось. Единственный отряд со списком из ниндзя С-ранга, который приходит мне на ум, это Саннины. И даже они распались. Путь до указанного района занял 7 часов. Фудзин внутренне вздохнул. Если бы я был со своим прежним отрядом, мы могли бы добраться сюда за 3 часа. К сожалению, эти ребята не только медлительны, но им еще и понадобилось 2 перерыва. Полагаю, ожидать такого же уровня физической подготовки и способностей, как у моего старого отряда, было бы слишком много. Вероятно, только отряды Анбу или Джоунинов будут иметь более высокую эффективность, чем мы. Фудзин и Генины осматривали местность. Здесь были явные признаки произошедшей битвы. Ясуака осмотрел окрестности и сказал, «Здесь несколько разбитых телег. Похоже, нападение произошло здесь». Канье недовольно фыркнул. Эти наглые бандиты даже не потрудились скрыть свои действия. Фудзин тоже задумался об этом. Странно, ни в одном из десятков бандитских лагерей, которые мы зачистили, не было таких глупых бандитов. Как будто они хотят, чтобы другие знали, что они создали проблемы. Но зачем бандитской группе привлекать нежелательное внимание? Странность ситуации внезапно обострила бдительность Фудзина до предела. Канье начал осматривать улики. Он сказал, судя по уликам, они. Однако Фудзин прервал его. Юго-западное направление. Примерно в 1100 метрах отсюда. Двигайтесь быстро и тихо. Троица была удивлена. Они никогда не думали, что Фудзин также будет сенсором. Они немедленно последовали его инструкциям без каких-либо жалоб или сомнений. Они прошли более километра в направлении, указанном Фудзином, прежде чем смогли увидеть лагерь. Канье был очень удивлен. Он тихо сказал, «Сначала они оставили все улики на дороге, а потом разбили лагерь под открытым небом. Конечно, это в лесу, но для них вообще нет никакого прикрытия, если кто-то их обнаружит». Ясуака и Тадао тоже были сбиты с толку. На этом месте было несколько небольших хижин из бамбука и листьев. Они были разбросаны на сотню метров и, вероятно, могли вместить около 60 бандитов. Никакой естественной защиты, кроме леса, не было. Однако внимание Фудзина было сосредоточено на другом. «О, я вижу, среди этой бандитской группы есть один ниндзя, и он, кажется, уровня Чунина. Он ли стоит за этой глупостью, или он что-то затевает?» Взгляд Фудзина переместился на его временных подчиненных, когда он подумал, иметь подчиненных вроде как неплохо, я позволю им проверить обстановку, если это просто этот парень, то я устраню его, если он действительно что-то замышляет, то они будут хорошими живыми щитами, я останусь сзади и буду наблюдать, какая именно схема здесь готовится, эх, они вроде неплохие, к сожалению, этот мир слишком опасен, если с ними что-то случится, то это их собственная вина за то, что они так слабы. Фудзин укрепил свою решимость. Он сказал: «Вы начинаете штурм, двигайтесь тихо и устраните как можно больше до того, как поднимете тревогу во всем лагере. Я останусь позади и понаблюдаю, если что-то покажется подозрительным». Тадаа, Ясуа и Кайкания кивнули и двинулись. Они не знали, что среди бандитов есть кто-то сильнее их. Фудзин остался позади и наблюдал за ними. В центральной хижине лагеря крупный мужчина расслаблялся в довольно удобном шезлонге. Две стройные женщины находились рядом с ним. Одна массировала его плечи, другая – бедра. У обеих на лицах читался испуг. Мужчина ухмылялся как извращенец, наслаждаясь процедурой. Некоторые другие бандиты в комнате похотливо смотрели на них. Мужчина, сидевший в кресле, был Идан Икай. Он был вспыльчивым чунином из Кумагакури. Из-за своей вспыльчивости он убил гражданского и в итоге оказался в тюрьме. К счастью для него, ему удалось выбраться из тюрьмы благодаря особым обстоятельствам. Месяц назад в офисе Райкаге пожилой человек вошел в кабинет Райкаге и положил перед ним несколько документов. Он был старейшиной Кумагакури. Он сказал: «Это доклады, которые мы получили из страны огня». Мабуи взяла доклады и начала читать. Четвертый Райкаге нахмурился. Он спросил: «Канаха что-то затевает?» Пожилой человек покачал головой и сказал: «Нет, это связано с их торговлей. За последние пару месяцев их торговля внезапно резко возросла. Если их торговля будет продолжать расти такими темпами, они заработают много денег, которые смогут использовать для обучения большего числа ниндзя». Хмурый взгляд Ая стал еще глубже. Он сказал: «Канаха контролирует самые богатые и плодородные земли в этом мире. Если они начнут стремительно развиваться, то их сила снова сможет превзойти нас». Пожилой человек кивнул и сказал: «Да, и если это произойдет, то войну придется начать снова, чтобы помешать Канахе стать слишком сильной. Хотя Минато погиб, а Орочимару предал их, их сила все еще довольно велика. Некоторые из их молодых ниндзя быстро завоевывают известность. Мы должны замедлить рост Канахи, чтобы нам не пришлось вступать в новую войну». Эй тут же пришел в ярость. Он сказал: «Всего несколько лет назад мы могли заставить их выдать элитного джоунина, а теперь они снова становятся угрозой». Однако пожилой человек успокоил его: «Я бы посоветовал вам больше не предпринимать таких безрассудных шагов, господин четвертый. Канаха за этот период повысила многих чунинов до джоунинов. Что еще важнее, наши шпионы доложили, что Ива тоже быстро восстанавливает свои силы. Этот сидящий на заборе тратит огромные деньги на воспитание новых ниндзя. Если Канаха решит нанести ответный удар вместо того, чтобы отчаянно стремиться к миру, тогда мы можем оказаться в затруднительном положении». Эй немного успокоился. Он спросил: «Что вы предлагаете тогда?» Пожилой человек сказал: «Согласно моим источникам, торговля Канахи внезапно расцвела, поскольку их бандиты были уничтожены в быстром темпе. Поэтому мы должны увеличить их бандитские группы». Эй немного подумал. Он посмотрел на Мабуи и сказал: «Мабуи, посмотри, есть ли у нас полезные заключенные. Мы освободим их и позволим им стать беглыми ниндзя внутри страны огня, чтобы они создали больше бандитских групп». Мабуи кивнула и ушла проверять данные. Пожилой человек сказал: «Хотя Канаха не обладает силой для ответного удара против нас, будет лучше, если мы не оставим никаких следов». Эй кивнула и сказал: «Да, я знаю, будет неприятно, если они ответят аналогичными мерами, но если они это сделают, я всех их сокрушу». Примечание автора. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Майклу Хьюзу за поддержку на Patreon. 151. Глава 148. Осторожно. Взрыв. 151. Глава 148. Осторожно. Взрыв. Ясуака, Тадаа и Кани двигались бесшумно. Они начали с края базы, молча проникали в хижину, убивали всех внутри и двигались к следующей хижине. Их действия были весьма успешны, они продолжали зачистку таким образом. Это продолжалось до тех пор, пока один из бандитов, направлявшихся к хижине, не заметил что-то, очень быстро проникшее внутрь. Он поспешно двинулся к хижине. Тадаа, добивавший тех, кто был внутри хижины, заметил приближающегося бандита. Он быстро расправился со всеми и стал ждать в хижине, чтобы покончить с прибывшим. Но бандит так и не вошел. Вместо этого он остановился примерно в 10 метрах. Тадао нахмурился. Если он не войдет быстро, запах крови распространится. Тадао потерял терпение и выскочил наружу, бросившись к бандиту. Бандит заметил его и заорал. «Чужак!» Тадао перерезал ему горло, не дав договорить. К несчастью, этот крик всполошил всех. Однако они не волновались. Больше половины бандитов уже были мертвы. Все трое немедленно спрятались за хижинами. Они ждали, когда бандиты выбегут наружу. Крик заставил всех бандитов выскочить. Кай, недовольный тем, что его потревожили, угрюмо вышел из своей палатки. Как только бандиты покинули хижины, на них обрушилась засада. Еще десяток бандитов был убит. Фуджин подумал, неплохо, эти ребята действуют слаженно. Впрочем, ловушек здесь, похоже, нет. Это просто безмозглый ниндзя-отступник. Оставшиеся бандиты были напуганы. Они приготовились к бою. Кай заорал, выродки Канахи, умрите. Он немедленно ринулся к Ясуаке. Глаза Ясуаки расширились. Он заметил, что у Кай есть чакра. Тотчас же он сложил ручные печати. Высвобождение воды. Рыбий плевок. Ясуака выплюнул струю воды в Кай. Однако Кай лишь усмехнулся. Высвобождение воды? Ничтожно. Он тоже сложил ручные печати. Высвобождение молнии. Техника молниеносного разряда. Он вытянул палец в сторону летящей струи воды. Сквозь палец вырвался небольшой разряд молнии. Он ударил в струю воды и по ней достиг Ясуаки. Ясуака этого не ожидал. Молния поразила его, вызвав шок. Хотя она не нанесла ему критических повреждений, двигаться стало намного сложнее, а в бою это было равносильно смертному приговору. Кай усмехнулся, видя ужас на лице Ясуаки. Он схватил кунай и бросился к Ясуаке. Тадао и Кани тоже заметили это и сильно забеспокоились. Они немедленно расправились с бандитами на своем пути и двинулись к Ясуаке. К несчастью, они были слишком далеко. Жизнь Ясуаки пронеслась перед глазами, когда он увидел приближающегося Кай. Он едва успел схватить кунай и поднять его, но движения были очень медленными. Кай уже начал замахиваться кунаем на Ясуаку, когда вакуумная пуля попала ему в лоб и пронзила его насквозь. Тело отбросило на пару метров назад из-за силы вакуумной пули. Ясуака, который почти отчаялся спастись, был ошеломлен. Тадао, Кани и бандиты, тоже. Бандиты немедленно бросились бежать. Фуджин постоянно использовал сенсорику, но никого больше не обнаружил. Поэтому он решил действовать. В конце концов, потеря ниндзя на его первой миссии в качестве лидера команды выглядела бы не лучшим образом. Тадао и Кани обменялись взглядами и подумали, разве он не говорил, что лишь немного разбирается в манипуляции природой ветра. Фуджин, все еще сохранявший бдительность, вдруг стал очень серьезным. Он сложил ручную печать и крикнул «Назад!». Трио было удивлено. Тадао и Кани немедленно отступили. Ясуака все еще боролся. Ветряной клон Фуджина появился позади него. Он схватил Ясуаку за воротник и отшвырнул назад. Одновременно с этим он вытянул другую руку к Кай. Вращающийся ветряной щит появился перед клоном. Тело Кай внезапно взорвалось. Взрыв испепелил все в радиусе 10 метров и разбросал пыль и мелкие камешки на большое расстояние. Вращающийся ветряной щит также был уничтожен. Но обломки не пролетели мимо него, и Ясуака остался невредим. Однако Тадао и Кани получили легкие ранения от камешков. Бандиты тоже. Фуджин нахмурился. Он создал 5 ветряных клонов. Трое остались рядом с ним, а двое других мгновенно переместились к бандитам и перебили их всех. Фуджин подумал, что, черт возьми, это было. Он что, носил с собой 100 взрывных печатей, чтобы отомстить тому, кто его убьет? Нет, зачем кому-то это делать? Более вероятно, что кто-то использовал его как ловушку-сюрприз. Но кто и с какой целью? Фуджин не был до конца уверен в своем анализе, но он попал в точку. И отправил несколько десятков заключенных в страну огня. Им было приказано действовать как бандитам, иначе Кума снова будет преследовать их. У каждого из этих ниндзя были нанесены печати на тела. Печати, которые взорвались бы с огромной силой после их смерти. Чтобы гарантировать, что они не сдадутся, всем им угрожали ужасными последствиями для них самих или их близких. Целью ИА было вновь посеять неопределенность для торговых караванов в стране огня, а также нанести удар по ниндзя Канахи. Большинство выпущенных им заключенных могли с легкостью убить генинов. Было бы особенно хорошо, если бы они убили молодых генинов. А если бы их убили чунины или джонины, то взрыв мог бы с небольшим шансом убить и их тоже. Для Канахи, которая только начала восстанавливаться, такая потеря могла бы стать серьезным ударом. К несчастью для ИА, В данном конкретном случае его противником оказался ниндзя, который слишком сильно любил свою жизнь, чтобы попасться на такую уловку. Но если бы Ю знал о неутешительном выступлении Кай, его бы это мало волновало. Кай и его бандитская группировка уже безжалостно уничтожили 3 торговых каравана. Когда эта новость распространится, она вызовет панику среди торговцев, и они перестанут доверять стране огня в обеспечении полной безопасности. Даже после того, как все бандиты были убиты, Фуджин никого не чувствовал. Поэтому он мгновенно переместился на ближайшее к месту взрыва дерево и сказал: «Собирайтесь здесь». Трия кивнула и начала двигаться к Фуджину. Генины теперь смотрели на Фуджина по-новому. Без него они, скорее всего, не вернулись бы живыми. Фуджин создал теневого клона, который собрал и запечатал все, что осталось от тела Кай, в свиток. Фуджин спросил: «Как ваше ранение?» Ясуака ответил: «Я в порядке. Мое тело было немного сковано от удара током. Уже восстановилось». Тадао сказал: «Я тоже в порядке. Всего лишь несколько царапин от камешков». Кани сказал: «У меня то же самое». Фуджин кивнул. Ни у кого из них не было серьезных ран. Ясуака спросил: «Фуджин, ты ведь сенсор, верно? Ты чувствовал того ниндзя до того, как мы напали?» Фуджин покачал головой и сказал: «Нет, я не чувствовал от него никакой чакры. Предположу, что он либо знал, как подавлять свою чакру, либо у него была какая-то печать, позволяющая скрывать чакру от сенсоров». Лицо Ясуоки стало мрачным. Если бы такие события происходили часто, то их риск при выполнении миссии ранга С увеличился бы экспоненциально. И у Тадао, и у Кани тоже были мрачные лица. Фуджин понимал, почему их лица были мрачными, но ничего не сказал. Теневой клон Фуджина запечатал мертвое тело, а затем собрал всех выживших в лагере. Там было 8 юных девушек. Все они были очень напуганы ужасным пережитым опытом и царившей вокруг бойней. Фуджин спросил: «Кто-нибудь из вас разбирается в первой помощи?» Кани ответил: «Я». Фуджин сказал: «Отлично, окажи им необходимую первую помощь, мы быстро выдвигаемся». Кани оказал им первую помощь и немного успокоил. Видя, что перед ними ниндзя Канахи, девушки немного расслабились. Группа отошла на несколько километров, прежде чем разбить лагерь для отдыха. Они отдохнули ночью, на следующий день начали обратный путь в Канаху. Поскольку гражданские девушки также путешествовали с ними, дорога обратно заняла 1,5 дня. Вернувшись в Канаху, они передали девушек соответствующим властям и направились прямо в центр миссии. Фуджин доложил Шичиро детали миссии. Шичиро был удивлен. Он сказал: «Я и подумать не мог, что у такой новой бандитской группировки окажется настолько сильный ниндзя». Он вздохнул с облегчением: «Я рад, что выбрал Фуджина, иначе кто-то из них мог бы погибнуть». Шичиро видел, как погибали многие его одноклассники. Он не хотел видеть больше смертей. Он протянул Фуджину бумагу и сказал: «Фуджин, как лидер команды, ты должен написать отчет о миссии. Пожалуйста, заполни детали в этой форме и опиши, как прошла миссия, а также любые сделанные тобой наблюдения». Фуджин кивнул и взял форму. Шичиро продолжил: «Поскольку эта миссия включала в себя врага уровня Чунина, я повышаю ранг вашей миссии до Б. Ваша награда также будет увеличена с 50 тысяч рё до 500 тысяч рё». Услышанное подняло настроение генинам. С 10-кратной наградой они могли позволить себе не брать миссии почти год. При необходимости они могли бы выполнять безопасные миссии ранга Д для заработка. Фуджин забрал себе 200 тысяч рё, а остальным троим выдал по 100 тысяч рё. Четверка попрощалась и ушла. Перед уходом Фуджин посмотрел на Шичиро и напомнил ему: «Не назначай мне больше миссии ранга С». Глаз Шичиро дернулся. Он сказал: «Это была миссия ранга Б». Фуджин ответил: «Это не одно и то же. Если ты снова назначишь мне ранг С, я откажусь ее выполнять». Не дожидаясь ответа, Фуджин ушел. Шичиро пробормотал: «Эти дети такие надоедливые. И как я вообще могу назначить ему миссию ранга Б? Разве Ринджира сама не говорил с ним?» Прим автора. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ 200. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Саги Зейца и Сара Еден за поддержку на Патреоне. 152. Глава 149. 3 месяца непрерывных тренировок. 152. Глава 149. 3 месяца непрерывных тренировок. После возвращения домой Фуджин принялся писать отчет. Он закончил его до ужина и немного помедитировал перед сном. На следующий день Фуджин сдал отчет и вновь приступил к тренировкам. Он начал оттачивать технику вакуумного снаряда. У него было две цели. Первая – сократить время, необходимое для формирования и выпуска вакуумного снаряда. Вторая – создавать два вакуумных снаряда одновременно. Пока Фуджин тренировался, его отчет, наряду с несколькими другими, оказался на столе у Хирузина. Выражение лица Хирузина было недобрым. В его кабинете находилось довольно много людей, и большинство ждало мнения одного человека. Нара Шикаку произнес: «Похоже, кому-то не по нраву торговый бум, который мы пережили недавно. Судя по использованным дзюцу, эти ниндзя, скорее всего, из Кумагакури. Я полагаю, что Кумагакури использует своих заключенных для выполнения этого самоубийственного задания. Они, вероятно, не знают о печатях на своих телах». Хирузин кивнул. Он тоже пришел к такому выводу. «Что вы предлагаете делать?» – спросил он. Шикаку сказал: «Все довольно просто. Мы проанализируем данные о бандитских группах и выясним, какие из них внезапно появились. Мы отправим отряды Анбу, чтобы подавить эти бандитские группы. Отрядам джонинов, которые отправляются на выполнение миссии ранга С, также будет поручено зачищать такие бандитские группы, если они находятся поблизости от их маршрута». Хирузин кивнул и сказал: «Отлично, я передаю командование этой миссии тебе, Шикаку. Разберись с ними». Шикаку подумал: «Я проанализировал информацию и разработал стратегию, чтобы ты мог назначить им миссии. Почему ты передаешь командование мне? К сожалению, было бы некрасиво жаловаться перед таким количеством людей». Поэтому он согласился. На следующей неделе Шикаку с помощью Анбу, Корня и джонинов уничтожил каждую из этих групп. И хотя первоначальные цели были успешно достигнуты, они не сильно повлияли на Конаху в целом. После недели тренировок Фуджин проанализировал: «Мне удалось улучшить контроль над вакуумным снарядом и значительно сократить время, необходимое для его использования. Но я совершенно не преуспел в формировании второго вакуумного снаряда». Похоже, Хирузин был прав. Поскольку он не мог создавать еще один вакуумный снаряд одновременно, он решил: «Хорошо, отныне я полностью сосредоточусь на фуиндзюцу». Он создал теневого клона, используя 10% своей чакры. Клон мгновенно переместился в библиотеку. Фуджин создал еще несколько клонов. Четверо из них разделились в четырех разных направлениях и активировали свои поля чакры. Фуджин почувствовал поля чакры и подумал: «Я бы с удовольствием освоил фуиндзюцу дома, но в моем доме недостаточно места для моих клонов. Ну ладно, не то чтобы мой дом мог спрятать меня от бейкугана или того извращенного хрустального шара. К тому же, на тренировочную площадку редко приходят посетители. Единственные двое, кто навещал меня здесь до сих пор, это Ринджира и Тадао, так что должно быть безопасно. В любом случае, если кто-то меня увидит, я просто скажу, что дедушка попросил меня выучить это, чтобы подготовиться к технике летящего бога грома. Ха-ха, мои навыки фуиндзюцу, ставшие достоянием общественности, теперь не должны на меня повлиять, только эффект неожиданности будет потерян». Пока его клон направлялся в библиотеку, Фуджин приступил к печати пальцевой гравировки. Это было очень легко, и он освоил ее за несколько минут. Он открыл свиток и призвал предметы, которые понадобятся для практики, затем стал ждать, медитируя. Библиотека. Теневой клон Фуджина вошел в секцию Б библиотеки. Он взял свиток с теорией продвинутого фуиндзюцу и свиток запечатывающих печатей. Он сел и прочитал, как создавать запечатывающую печать. Он также проверил новые символы, которые ему предстояло выучить для ее создания. Спустя 15 минут внимательного чтения он сложил ручную печать. Техника теневого клонирования. Рядом с ним появился теневой клон. Как только новый клон появился, он тут же рассеялся. Как только клон рассеялся, Фуджин получил воспоминания. Зная всю информацию, необходимую для изучения запечатывающей печати, Фуджин сложил ручную печать. Он многократно использовал технику теневого клонирования, пока не создал 10 клонов. Он подумал: «Это мой первый раз, так что я ограничусь 10 клонами. Если моя голова выдержит, я создам больше». Фуджин и 10 его клонов начали создавать запечатывающую печать каждый по отдельности. 4 клона сенсора следили за возможными нарушителями, пока клон в библиотеке продолжал читать информацию о других печатях. Фуджин и его 10 клонов тренировались полчаса. Фуджин распустил своих клонов. Воспоминания клонов хлынули в его голову, вызвав легкую головную боль. Фуджин подумал, это было неплохо. Работа над одним и тем же уменьшает воздействие внезапных воспоминаний. В этот раз я могу попробовать с 15. Фуджин медитировал несколько минут, чтобы должным образом осмыслить опыт всех 10 клонов и объединить всю информацию в одно целое. Спустя 5 минут он снова начал использовать технику теневого клонирования. Создавая клонов, он подумал, мне нужно освоить технику множественного теневого клонирования. Создавать их по одному как-то утомительно. Тем не менее, как мне попросить Хирузина или Ринджира о запретном дзюцу? Он немного подумал, но ничего разумного на ум не пришло. Он решил, оставлю это, спрошу, когда представится возможность, а пока буду считать это формой тренировки для освоения техники теневого клонирования. Я все еще не могу сделать это без этой последней ручной печати. Фуджин продолжал изучать фуиндзюцу таким образом. В конце концов, он увеличил количество теневых клонов до 20. Целых 3 месяца никто его не беспокоил. За эти 3 месяца Фуджин успел научиться создавать взрывную печать, запечатывающую печать, печать подавления чакры, барьерную печать, печать 5 элементов, технику связывания тканью, печать тишины, печать антибейкугана, печать антишарингана, печать скрытности, печать поглощения света, тренировочную печать, печать сопротивления, печать гравитации и множество других печатей. Хотя он изучил не все печати, он научился достаточно, чтобы суметь воссоздать комнату медитации из башни. Ему также удалось создать печати хранения, которые могут хранить живых существ, и он протестировал их на нескольких крысах. И хотя его еще нельзя было назвать мастером фуиндзюцу, он был очень близок к этому. За эти 3 месяца он также постоянно увеличивал сложность своих утренних физических тренировок. Он повысил мощность тренировочной печати до 68%. Кроме того, раз в неделю он практиковал свое ниндзюцу. В течение этого периода Иджи дважды связывался с Фуджином, чтобы тот наблюдал, как приглашенный им мастер фуиндзюцу накладывал печати на его доме. Фуджин внимательно наблюдал за процессом. Он не узнал этого мастера фуиндзюцу, однако мастер фуиндзюцу определенно был более искусен, чем он сам. Тем не менее, Фуджин узнал все печати, которые тот наложил. Никакого подвоха не было. Пока Фуджин добивался огромных успехов, одна мысль часто возникала в его голове. «Почему меня не зовут на миссии? Я ожидал, что мне поручат хотя бы несколько миссий ранга Б. В конце концов, разве ниндзя стихии ветра не должны быть востребованы в деревне, где большинство владеет стихией огня?» Однако он ничего не предпринял по этому поводу. Он был очень доволен прогрессом, которого достигал фуиндзюцу. Наконец, тренировка Фуджина в изоляции была нарушена. Пока он практиковал печать, на тренировочную площадку 23 вошел Чунин. Один из клонов Фуджина почувствовал его и рассеялся. Фуджин и его клоны получили воспоминания. Через несколько секунд все предметы были упакованы и спрятаны в свиток. Фуджин убрал свиток и рассеял своих клонов. Чунин не понял, что его заметили. Через несколько секунд он прибыл туда, где находился Фуджин. Фуджин увидел его. Тот выглядел, как подросток под 20. Чунин сказал, «Привет, Фуджин, я Хата Кирёта. Ты назначен в наш отряд для выполнения миссии. Пойдем со мной». Фуджин кивнул и последовал за ним. Он рассеял своих клонов сенсоров. Фуджин задумался, почему именно я не получал никаких миссий в течение 3 месяцев? Неужели Хирузин шпионил за мной, пока я изучал фуиндзюцу, и решил дать мне передышку? Но это совершенно на него не похоже. Анализ Фуджина был далек от истины. 2 дня назад в офисе Хокаге Хирузин спросил, «Такао, не мог бы ты рассказать мне о статусе учеников Ринджира?» Такао ответил, «Мне придется проверить, господин Хокаге, я сообщу вам позже». Хирузин кивнул. Несколько часов спустя Такао вошел в офис Хокаге. Хирузин заметил, что у него было довольно странное выражение лица. Такао сказал, «Господин Хокаге, я проверил информацию об учениках Ринджира. Хьюго Хока присоединился к отряду Чунинов, сформированному его отцом. Он выполняет типичную роль Хьюго в отряде. Он руководил 7 миссиями ранга С и участвовал в 3 миссиях ранга Б. Учиха Миэйко присоединилась к полиции Учиха. Кроме того, она руководила 3 миссиями ранга С и участвовала в 5 миссиях ранга Б. И Миэйко, и Хока показали большие перспективы. Что касается Фуджина, Хирузин больше всего ждал информации о достижениях Фуджина, но он задался вопросом, что именно сделал Фуджин, чтобы Такая принял такое странное выражение лица. Такая сказал, Фуджин руководил всего одной миссией ранга С, примерно через две недели после той миссии ранга А. Миссия была повышена до ранга Б, но он выполнил ее без потерь. Однако после этого он вообще не брал никаких миссий. Хирузин был удивлен. Он не понимал поведения Фуджина. «Чем занимался Фуджин?» – спросил он. Такая сказал, «Я провел небольшое расследование». Он забронировал тренировочную площадку 23 на 9 месяцев. Он посещает ее ежедневно и проводит там большую часть своего времени. Хирузин сказал, «Я могу понять, что Фуджин тренировался, но почему он не брал никаких миссий?» Такая сказал, «Я не уверен». Хирузин немного подумал. Внезапно его осенило. «Стой, дай угадаю», — воскликнул он. «Прим, авт, дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. Прим, авт, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. 153. Глава 150. Важность общения. 153. Глава 150. Важность общения. Такая увидел Хирузина. Он подумал, что же такого осознал лорд Хокаге, чтобы так удивиться. Хирузин подумал, неудивительно, что Фуджин никогда не выполнял миссии. Он никогда не вступал в команду. Судя по словам Генки, Фуджин всегда держался особняком и редко общался с другими. Ринджира подтвердил это, сказав, что Фуджин предпочитает действовать и быть в одиночку. Получается, у Фуджина нет никаких связей за пределами его маленького круга друзей. И большинство из этих друзей до сих пор в командах генинов или в академии. Он вряд ли знаком с чунинами, кроме, пожалуй, своих учителей из академии. А поскольку он сирота, никто не позаботился о его вступлении в команду. И так как оба его товарища по команде были из знатных кланов, чьи места в отрядах были заранее оговорены семьями, он остался без напарников, с которыми мог бы создать команду. Хирузин сказал, «Такая, позови Сарутоби Тамацу в мой кабинет». Такая кивнула и вышел из кабинета. Хирузин вздохнул. Ринджира так и не научил этого парня общаться, а Фуджин даже ни к кому не обращался по этому поводу. Если бы он хоть пару раз заглянул в центр миссии и дал знать о своих способностях к высвобождению ветра, многие команды пригласили бы его к себе. Даже если бы никто не позвал, он мог бы хотя бы улучшить свои лидерские качества, выполняя миссии ранга С. Вместо этого он просто решил вообще не выполнять никаких миссий. Хирузин проанализировал еще несколько моментов. В итоге он решил, мне нужно ежемесячно проверять прогресс Фуджина. Хотя он не так талантлив, как Минато или Орочимару, он все равно хорош. Будет жаль, если он потеряет интерес из-за отсутствия миссии и одних лишь тренировок. Возвращаясь к настоящему, Рёта привел Фуджина в Якинику. Фуджин спросил, разве нам не следовало идти в центр миссии? Рёта ответил, вовсе нет, сначала встретимся с командой, официально миссию мы примем завтра. Фуджин не понимал, что задумал Рёта, но последовал за ним внутрь. Рёта подвел его к столу, за которым сидели трое других людей и собака. Фуджин наблюдал за ними, один из них был чересчур щегольски одет. Фуджин заметил жуков, жужжащих вокруг него. Фуджин пришел к выводу, что он из клана Абурами. Другой определенно был Инузукой. Он тоже был в подростковом возрасте, ближе к 20. За ним лежал огромный свирепый на вид пес. Пес заметил взгляд Фуджина и уставился на него в ответ. Последний человек выглядел примерно на 25 лет. На его лице был большой ожог. На руках тоже имелось множество шрамов. Из четырех человек в этой команде его чакра была самой высокой. Парень со шрамом посмотрел на Фуджина и улыбнулся. Он сказал, «Так ты, Фуджин, я слышал о тебе много хорошего. Садись». Фуджин сел и произнес, «Хаэм, интересно, кто это обо мне говорил?» Тот усмехнулся. «Это был лорд Хокаге». Фуджин подумал, «Хаэм, что задумал этот старый лис?» Парень со шрамом сказал, «Давайте представимся как следует. Я Сарутоби Тамацу. Я элитный чунинный лидер этой группы. Моя специализация – высвобождение огня». Остальные члены группы начали представляться. Рёта сказал, «Как я уже говорил, я Хатаки Рёта, я чунин, и моя специализация – высвобождение земли». Мужчина, сидевший с собакой, произнес, «Я Инузука Тадаши, это мой партнер Кента, я тоже чунин, я отвечаю за разведку, слежку и обнаружение опасности, я специализируюсь на тайдзюцу и могу использовать несколько огненных дзюцу». Кента гавкнул на Фуджина, словно здороваясь. Последний член команды, который был очень тих, сказал нейтральным тоном: «Я Абурами Кацуми, я Чунин, я отвечаю за разведку, слежку и поимку врагов, могу использовать некоторые водные дзюцу». Фуджин внимательно выслушал их и запомнил их специализации. Тамацу сказал: «Нашей команде не хватает взрывной мощи, поэтому мы искали того, кто специализируется на высвобождении ветра. Таким образом, мы могли бы использовать комбинированное дзюцу огня и ветра. К сожалению, ниндзя с хорошим контролем над стихией ветра очень редки в Конохе. Вот почему, когда лорд Хокаге порекомендовал тебя, я согласился. Итак, Фуджин, хотел бы ты присоединиться к нашему отряду?» Фуджин немного удивился. Он небрежно спросил: «Я могу отказаться?» Тамацу усмехнулся и сказал: «Конечно, можешь. Я не могу заставить тебя следовать за нами. Ха-ха-ха». Фуджин кивнул и спросил: «Можете рассказать, как работают команды? Например, сколько миссий вы выполняете? Каковы правила или общие практики вашей группы? Я никогда раньше не был частью команды, поэтому мало что знаю об этом». Тамацу ответил: «Тебе не стоит особо беспокоиться, Фуджин. Мы довольно непринужденны, поэтому строгих правил как таковых нет. Самое главное – выкладываться по полной на миссии и поддерживать хорошую командную работу, и никогда не бросать своих товарищей. Если обнаружится, что ты бездельничаешь или подвергаешь своих товарищей по команде риску, мы не будем держать тебя в команде. Конечно, то же самое относится и ко всем нам». Фуджин кивнул. То, что сказал Тамацу, было элементарно. Тамацу продолжил: «Что касается миссий, мы выполняем только миссии ранга Б, мы берем их непрерывно, с перерывом в несколько дней между ними, в зависимости от того, насколько мы устали после миссии. Деньги за вознаграждение делятся поровну между всеми членами команды. Когда ты станешь частью команды, все твои миссии ранга Б будут с нами. Ты сможешь брать миссии с другими командами только в том случае, если у нас будет длительный перерыв. Я бы не рекомендовал тратить время на миссии ранга С или Д, но ты можешь выполнять их самостоятельно в дни отдыха, если хочешь. Единственным исключением будет, если лорд Хокаге назначит тебе отдельную миссию или если тебя пригласят на миссию ранга А. В этом случае отдавай предпочтение этим миссиям. Конечно, если возможно, дай нам знать, что ты будешь занят на этих миссиях». Фуджин немного подумал и заключил: «Это очень разумно». Тамацу спросил: «Итак, хочешь быть частью нашей команды, Фуджин?» Фуджин ответил: «Конечно, я бы хотел быть частью вашей команды». Он вздохнул и добавил: «К тому же, мне уже 3 месяца не назначали никаких миссий, так что у меня особой выбора нет». Услышав Фуджина, Рёта, Кацуми и Тадаши приняли странные выражения. Тамацу что-то понял. Он сказал: «Фуджин, ты же знаешь, что нужно сформировать команду, а затем отправиться в центр миссии, чтобы получить задание, верно?» Фуджин посмотрел на него и приподнял бровь. Он спросил: «Что ты имеешь в виду?» Он ответил: «Миссии можно получить, только если ты придешь в центр миссии с командой». Фуджин был ошеломлен. Он подумал: «Что за черт? Я помню, Хирузин и Цунади присылали сообщения, когда им нужно было назначать миссии. Я думал, здесь эту работу тоже выполняет центр миссии». Он спросил: «Ты уверен?» Тамацу ответил: «Да, тебя позовут, только если у лорда Хокаге будет для тебя особое задание, и обычно таким образом миссии назначают только элитным джонинам». Фуджин был ошеломлен. Он внутренне воскликнул: «Черт, неудивительно, что я никогда не получал никаких миссий». Новый отряд Фуджина усмехнулся его выражению лица. Тамацу не хотел, чтобы Фуджин чувствовал себя неловко в первый же день. Он сказал: «Представься, Фуджин». Фуджин снова вздохнул и сказал: «Я Сузуки Фуджин. Я специализируюсь на ветряных дзюцу. Также я сенсор, так что могу немного помочь Тадаши и Кацуми». Тамацу сказал: «Хорошо. И еще, Фуджин, не нужно быть с нами столь формальным. Просто обращайся к нам по именам». Фуджин кивнул: «Хорошо». В это время подошел официант и подал мясо. Тамацу сказал: «Отпразднуем появление нового члена команды. Группа начала есть, непринужденно болтая». В какой-то момент Фуджин спросил: «Тамацу, как стать элитным чунином? Есть ли экзамен, похожий на экзамен на чунина?» Тамацу ответил: «Нет, экзамена нет. Этот ранг присваивается за выполнение миссий. Выполненные тобой миссии анализируются деревней. Когда они удовлетворены твоими результатами, тебя повышают до элитного чунина». Фуджин удивился. Он спросил: по каким параметрам они принимают решение. Тамацу ответил, что ж, основные требования – это твоя сила и общая боеспособность. Если у тебя есть явная слабость, тебя не повысят до элитного чунина. Как только ты соответствуешь этим требованиям, они проверяют твой послужной список миссий. Нет никаких фиксированных критериев относительно миссий. Так что я не могу сказать, какие параметры они проверяют здесь. Но можно с уверенностью сказать, что тебе нужно выполнить как минимум 50 миссий ранга Б. Фуджин задумался и сказал, ох, спасибо. Тамацу улыбнулся и сказал, ни за что, есть еще пара вещей, которые тебе стоит знать об элитных чунинах. Другие деревни не так строги, как Коноха, при повышении до джонинов. Поэтому большинство элитных чунинов из Конохи могут противостоять джонинам из других деревень, так что не жди быстрого повышения. Также, если ты хочешь получить ранг джонина или специального джонина, тебе сначала нужно стать элитным чунином. В противном случае ты не будешь рассматриваться для повышения до джонина. Фуджин кивнул, он это предвидел. Поев, Тамацу сказал, я уже взял миссию. Завтра мы будем сопровождать дворянина из страны Риса обратно на родину. Встречаемся у ворот в 11 утра, и возьми с собой припасов на пару месяцев. Фуджин и остальные кивнули и ушли. После ухода Фуджин направился обратно на тренировочную площадку. Прим автора. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик останется в топ-200. Прим автора. Если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Тома Каптейна, Спикса, Линцзюнь, Янгайска, Джеффери Брауна и Одинокого Дозорного за поддержку на Patreon. 154. Глава 151. Первое задание с новым отрядом. 154. Глава 151. Первое задание с новым отрядом. Прим автора. Привет, ребята. Джеки спонсировал главу. Можете поблагодарить его за выход в субботу. По пути Фудзин подумал. Вот почему мне больше не поручали заданий. Эх, хоть бы кто-нибудь сказал мне что-то. Похоже, слова Тамацу косвенно исходили от Хирузина. Тем не менее, даже если бы я знал об этом, у меня нет связи ни с одним чунином. Это та же проблема, к которой я пришел, отправляясь на миссию с Ясуакой и остальными. Просто ходить и рекламировать свои способности в технике ветра было бы глупо. В конце концов, кто знает, к какому отряду я бы присоединился. Полагаю, единственный выбор состоял в том, чтобы попросить Ринджира или Хирузина назначить меня в команду. Вероятно, Хирузин так и поступил. И все же, отсутствие связей – своего рода проблема. Раньше я не придавал этому особого значения, ведь это мир сильных. Пока я буду усердно работать и достигну вершины, все будут пытаться наладить со мной отношения. Но для достижения такого уровня потребуется много времени. А помощь на этом пути мне может понадобиться. По крайней мере, помощь, которую я получил от Ринджира, была крайне важна, и в отличие от Хирузина, это был бескорыстный поступок с его стороны. Эх, придется больше общаться с другими ниндзя. Хотя мне вряд ли понадобится такая же поддержка, как от Ринджира, связи мне все равно понадобятся, чтобы формировать разные команды в зависимости от миссий. Но как мне это сделать? Я же не могу просто зависать с ними и пить вместе. Верно, ну и ладно, нет смысла вести себя отчаянно, я просто буду заводить знакомства, когда появятся возможности в будущем. В любом случае, то, что я не выполнял миссии последние 3 месяца, не проблема. Эти месяцы значительно улучшили мои навыки в фуиндзюцу. Я изучил все важные печати. По эффективности я должен быть наравне с мастерами печатей. Вероятно, мне понадобится еще пара месяцев, чтобы изучить все оставшиеся печати. Но, думаю, пока стоит остановиться. Мне следует попрактиковать те печати, что я уже освоил. В конце концов, крайне маловероятно, что Хирузин даст мне свиток Бога Грома так скоро. Фудзин несколько часов тренировался со своими теневыми клонами, оттачивая ниндзюцу, киндзюцу и тайдзюцу. На следующий день Фудзин направился к входным вратам Конохи. Он подумал, страна Риса, надеюсь, я не столкнусь с Орочимару. Встреча с Кокузу хватила мне на несколько лет впечатлений. Фудзин собрался со своим новым отрядом у ворот. Тамацу сказал, наш клиент прибудет сюда через несколько минут. Я введу вас в курс дела. Страна Риса была мирной после Третьей Великой Войны Шиноби. Но в последние несколько лет там произошло много беспорядков. Было зарегистрировано множество атак разбойников. Целью становятся и многие дворяне. Даже свита их даймё однажды подверглась нападению. Так что мы должны быть очень осторожны во время этой миссии. Тадаши, ты будешь отвечать за обнаружение любых возможных нападающих по запаху. Кацуми и Фудзин, вы двое будете его прикрывать. Риота, ты будешь отвечать за безопасность нашего клиента. Ты будешь сотрудничать с его телохранителем. Я буду отвечать за нападение на любых атакующих. Тадаши будет помогать мне, а Кацуми обеспечит дальнюю поддержку. Фудзин, на этой миссии ты будешь только наблюдать за нами. Если представится возможность, можешь атаковать. Фудзин кивнул. Распределение обязанностей было разумным, поскольку ему требовалось время, чтобы влиться в команду. Тамацу кратко проинструктировал свой отряд по нескольким вопросам, пока у ворот не появились двое мужчин. Молодой человек был блондином в дорогом одеянии. Мужчина постарше был одет как ниндзя и носил маску, похожую на маску Какаши. За его спиной виднелись два меча. Они поприветствовали Тамацу, поскольку уже общались с ним накануне. Немного обсудив дела, они удалились. Молодой дворянин и его защитник шли по центру. Тадаши, Кента и Тамацу шли впереди них. Фудзин, справа от них, Ариота, слева. Кацуми замыкал тыл. Группа шла 7 дней, пока не достигла границы между страной огня и страной риса. По пути они не столкнулись ни с какими проблемами. Достигнув границы, защитник сказал: «В последний год мы часто сталкивались с атаками разбойников. Нам придется путешествовать еще 1.5 дня. Пожалуйста, будьте начеку и защитите нас». Тамацу ответил: «Не беспокойтесь, мы всегда начеку». Группа продолжила движение. Через несколько часов Инузука Тадаши остановился и сказал: «В этом месте чувствуются 3 запаха. Кто-то был здесь совсем недавно». Тамацу посмотрел на Фудзина и Абурами Кацуми. Фудзин активировал свое поле чакры. Вокруг Кацуми появились насекомые и распространились по лесу. Фудзин сказал: «Никого в радиусе 1 километра вокруг нас». Поле чакры Фудзина могло ощущать на расстоянии до 1,25 километра, но он решил сообщить только об 1 километре. В будущем, если кто-то узнает о его способностях и решит спрятаться чуть за пределами заявленного им радиуса, они потеряют элемент внезапности. Тамацу кивнул и посмотрел на Кацуми. Через несколько минут Кацуми сказал: «Никто не прячется поблизости». Тамацу приказал: «Пусть твои насекомые наблюдают. Если эти парни замышляют для нас неприятности, то они могут скоро появиться». Кацуми кивнул и позволил своим жукам облететь вокруг группы. Группа прошла еще 1 километр. На некотором расстоянии впереди группы на дереве сидели 4 ниндзя. Один из них сказал: «Босс, этот дворянин по имени Кабитакума должен скоро проехать по этому маршруту, но его должны сопровождать ниндзя Канахи. Стоит ли атаковать?» Прежде чем он успел ответить, другой парень сказал: «Давайте нападем на них и даже убьем ниндзя Канахи. Так мы прославимся по всей стране риса». Третий парень тоже хотел атаковать, поэтому их лидер согласился и сказал: «Мы нападем и убьем их всех. Спрячьтесь как следует. Мы устроим внезапную атаку и убьем их прежде, чем они поймут, что происходит». Все 4 разбежались в разные стороны и заняли позиции. Неизвестно им, их небольшая встреча проходила под наблюдением нескольких жуков. Кацуми заговорил, не выдавая ни малейшего напряжения: «Не реагируйте. Впереди 4 разбойников ниндзя планируют засаду, примерно в 1.5 километрах отсюда». Тамацу спросил, насколько они сильны. Кацуми ответил: «Не уверен. Предполагаю, что на уровне чунинов». Тамацу проинструктировал: «Хорошо, продолжайте двигаться в этом направлении. Когда мы подойдем ближе, Кацуми и Тадаши атакуют. Риота и Фудзин будут обороняться». «Фудзин, не ощущай их». Никто не ответил Тамацу, и группа продолжила движение вперед. Дворянин и его телохранитель были напряжены, но не показывали этого. Они уже были готовы к нападению. Примерно в 500 метрах от места засады Тадаши сказал: «Я их чую».